Спросите себя, что я хочу получить, какова моя сценическая задача и как наилучшим и самым эффективным способом, как за счет слов, так и за счет поведения, ее решить. Такты и действия. Действия должны быть согласованы со сценической задачей, чтобы была некая четкая линия, проходящая через всю сцену. Чем упорнее вы стремитесь к решению сценической задачи, такт за тактом, действие за действием, используя различные подходы и тактики, как на речевом, так и на телесном уровне, и чем больше вы понимаете, что у вас не получается, тем с большим рвением вы пытаетесь сделать это во что бы то ни стало. Это приводит к нарастанию напряжения, которое вы создаете в этой сцене. Вы также должны заставить другого персонажа захотеть дать вам то, что представляет собой ваша сценическая задача, выбрав наиболее эффективные такты и действия. Дженнифер Биллс помнила об этом и получила удивительные результаты, когда мы работали над конкретной сценой в одном из эпизодов сериала «Секс в другом городе». «Секс в другом городе» — это сериал о лесбиянках и всех тех неизбежных испытаниях и травмах, с которыми они сталкиваются в гомофобном и нетолерантном мире. В одной из сцен персонаж Дженнифер по имени Бет участвует в качестве гостя в ток-шоу и оказывается вовлечена в горячий спор с Фэй Бакли, ее главным врагом в этом эпизоде. Фэй в оскорбительной форме утверждает, что художественная выставка Бет приступает все дозволенные рамки приличия. В конце сцены персонаж Фэй заходит слишком далеко и наносит удар ниже пояса, используя личную информацию, которой она располагает о Бет. Библия осуждает гомосексуальность, Бет. Вот почему Бог забрал ребенка вашей любовницы. Он уберег его от морального разложения, которое ожидало бы его, если бы он родился и рос среди извращенцев. Этому ребенку повезло, что он так и не появился на свет. Бет отвечает на это, называя Фэй чудовищем и демонстрируя видео, где несовершеннолетняя дочь Фэй участвует в фильме для взрослых. В свое время Фэй сделала все, чтобы этот фильм никто и никогда не увидел. Действие в том такте, где Бет говорит «чудовище» и демонстрирует видео на камеру, могло быть продиктовано желанием отомстить. Но сценическая задача Бет состоит в том, чтобы заставить вас, зрительскую аудиторию, принять мою сторону в споре с Фэй. Если бы Бет поступила так из злости, она могла бы показаться жестокой. Самым эффективным способом решить сценическую задачу было продемонстрировать, что страшные слова Фэй Бет не задели. В этом такте мы использовали действие «помочь тебе, Фэй, осознать свою жестокость». Она спокойно называет ее чудовищем, вместо того, чтобы взорваться от ярости, что было бы естественно, но абсолютно ни к чему бы не привело. А затем с сочувствующим видом передает Фэй пленку через стол. Если бы ответ Бет был мстительным, зрители не стали бы ей сопереживать. Благодаря этим такту и действию Дженнифер показала Бет как человека, способного к сопереживанию, человека, чью сторону мы, телезрители, легко могли бы принять. Используйте такты и действия в невербальных ситуациях. Во время ссоры с любимым человеком вы можете начать гневно стучать в дверь, которая захлопнулась прямо перед вашим носом. Не произнося ни слова, вы все равно осуществляете действие «заставить тебя сделать так, чтобы я не уходил». Весьма нередко, чем более жестоко и агрессивно вы ломитесь в дверь, тем более вы хотите, чтобы другой человек вышел к вам и остановил вас, доказав таким образом, что он вас любит. Следовательно, такт и действие заставить тебя сделать так, чтобы я не уходил, служит решению более общей сценической задачи — заставить тебя доказать, что ты меня любишь. Или же в сценарии указано, что вы готовы лечь в постель с партнером в большом раздражении, чтобы решить сценическую задачу заставить тебя признать свою вину. Тактом и действием в этом случае может быть заставить тебя признать, что ты чувствуешь себя виноватым, или заставить тебя почувствовать мою боль, или сделать так, чтобы ты меня успокоил. Используя такты и действия, мы можем стремиться к достижению самых разнообразных целей. Даже когда говорит другой актер, вы не должны прекращать работу с тактами и действиями. Когда вы слушаете, вам все равно необходимо как-то давать понять, чего вы хотите от другого персонажа, произнося какие-то слова или молча. Когда вы прекращаете говорить и начинает говорить другой человек, вы должны продолжать стремиться к продолжению взаимодействия. Вы не должны останавливаться только потому, что закончилась ваша реплика. Не существует правильных или неправильных решений, только более и менее эффективные. Вы должны осознавать поведенческую модель своего персонажа, его представление о том, кто я. Удерживайте в голове, кто есть ваш персонаж, его поведенческую модель, то есть то, как именно он привык достигать своих целей. Роковая женщина или плейбой обычно берут свое, решают сценическую задачу, используя свою сексуальность. Интеллектуал одерживает победу, создавая сложные многоходовые комбинации. Человек, привыкший играть в коллективе роль клоуна, для достижения цели будет использовать юмор. Хулиган, уличный бандит или гангстер прибегнет к насилию и агрессии, чтобы получить желаемое. Другими словами, всегда держите в голове, кто ваш персонаж и как он обычно поступает в жизни, выбирая то или иное действие. Я работала с Джоном Войтом над фильмом «Фламандский пес», где он играл человека, заменившего отца мальчику, который считал себя сиротой. До самого конца фильма персонаж Джона не знал, что он и есть биологический отец этого мальчика. Мать мальчика умерла, не успев сказать ему об этом. Чтобы помочь зрителям принять конец истории, Джон использовал каждую возможность показать зрителям, что он относится к мальчику по-отечески. Не прибегая к вербальным проявлениям, он использовал такты и действия вроде «заставить тебя чувствовать себя в безопасности», «заставить тебя поверить в себя», «продемонстрировать тебе свое покровительство», «доказать тебе свое расположение», «заставить тебя почувствовать себя любимым». Эти такты и действия в своем роде предвосхищали финал. Когда он, а вместе с ним и зрители, наконец узнали о том, что он и есть отец мальчика, аудитория смогла это принять. Благодаря тактам и действиям его отцовство обрело смысл. Вы должны осознавать поведенческие модели других персонажей, их представление о том, кто они. Вы также должны понять, к какому типу принадлежат другие персонажи. Другой персонаж может быть человеком, который для достижения желаемого использует интеллект. Вам не нужно пытаться взаимодействовать с этим человеком на его поле, поскольку люди склонны давать вам то, чего вы хотите, только после того, как получат то, чего хотят они. В каждом такте и действии будьте сосредоточенными и целеустремленными. Когда вы принимаете решение о выборе действия, вы должны делать это с ощущением, что к вашему виску приставлен пистолет. Поскольку вы идете на риск со своей сверхзадачей, сценической задачей, препятствиями, заменой и внутренними объектами, ставки для вас должны быть очень высоки. А когда ставки высоки, то, как вы знаете, каждая мелочь, каждое ваше слово, каждый нюанс вашего поведения имеют огромное значение. Ни к чему нельзя относиться наплевательски. Каждое «как», «почему» или «что» что-то значит. Представьте, что вы говорите, не подумав, когда кто-то держит пистолет у вашего виска. Это невозможно. Каждая реплика, каждое движение идет в счет, когда вы пытаетесь спасти свою жизнь. Точно так же и каждая сцена должна быть посвящена тому, чтобы реализовать, преодолеть или достичь чего-то, что имеет для вас невероятную ценность и значимость. Ваши такты и действия должны служить дополнением и способствовать получению чего-то исключительно важного, решению сценической задачи. Вы испытываете такой прилив сил, как будто речь сейчас идет о вашей жизни и смерти. Вывод. Вы не должны ничего недооценивать или считать незначительным. Все, что вы говорите или делаете, должно приближать вас к достижению желаемого. И это означает, что использование тактов и действий обязательно на протяжении всего сценария. Не используйте такты и действия так, будто это список, которому вам необходимо строго следовать. Это не конвейер. При помощи своей речи и своего поведения осознанно стремитесь к выполнению действия в определенном такте. Проверьте, добились ли вы желаемой реакции или нет. Повторяйте этот процесс от такта к такту, от ответа к ответу, пока не уйдете со сцены или пока режиссер не скажет «снято». Осознайте и почувствуйте свою эмоциональную реакцию на свою удачу или неудачу в этом такте и в этом действии, а затем переходите к другому такту и другому действию. Скажем, вы пошутили, и очевидно, что вашим действием в этом такте будет заставить тебя рассмеяться. Подумайте обо всех возможных реакциях, которые может вызвать действие «заставить тебя рассмеяться». Снисходительный смех, вымученный смех, притворная улыбка, произнесенная вслух «ха-ха, это забавно, извини, забыл рассмеяться» и так далее. Вы можете иметь различные эмоциональные реакции в зависимости от того, как другие люди отвечают на ваши действия. Если другой человек смеется, вам приятно. Если нет, вы чувствуете себя ужасно. Очень важно, выполнив действие, обратить внимание на то, какую реакцию вы получили, прочувствовать ее, а затем, соответственно, отреагировать самим. Взаимодействие с целью получить реакцию удерживает вас от погружения в себя и заставляет находиться здесь и сейчас. Когда вы полностью сосредоточены на том, чтобы получить реакцию, то есть ответные действия от другого человека, очень сложно наблюдать за собой и как-то заранее планировать то, как будет развиваться диалог. Это создает спонтанность. Просто вспомните по-настоящему решающие моменты в вашей жизни. Те ситуации, когда вы хотели чего-то настолько отчаянно, что буквально могли ощутить вкус желаемого. Вспомните, насколько вы были поглощены тем, что вам отвечает человек, который мог бы дать вам то, что вы хотите. Каждое моргание, каждый брошенный в сторону взгляд, каждый вздох имел значение. Вы интерпретировали интонацию и жесты этого человека снова и снова, а затем рассказывали об этом друзьям, чтобы они интерпретировали их еще раз. Вы были предельно внимательны к тому, что он говорил или делал. Когда вы играете, вы должны находиться в точно таком же состоянии. Вы можете повторять такты действия в рамках одной и той же сцены. Например, вы пытаетесь сделать так, чтобы какой-то человек вступил с вами в сексуальные отношения. Вашей сценической задачей будет заняться с тобой сексом. Раскладывая диалог в сцене на такты и действия, вы можете обратить на такое типичное для первого свидания действие, как заставить тебя испытать сексуальное возбуждение. Вторым действием во втором такте может быть произвести на тебя впечатление. третьим действием в третьем такте, может быть, заставить тебя доверять мне, а четвертое действие в четвертом такте снова вполне может состоять в том, чтобы заставить тебя испытать сексуальное возбуждение. В ходе репетиции пробуйте разные такты и действия, чтобы определить самое лучшее. Как и в работе с другими инструментами, не пытайтесь опираться на свою логику, определяя ваши такты и действия. Я позволю себе повториться. Актерская игра — это телесное искусство, которое требует экспериментов, задействующих голос и движение. Вы не узнаете, какие такты и действия будут для вас наиболее эффективными, пока не опробуете их и не выясните, действительно ли они продвигают вас к вашей сценической задаче.